Глава 23. Мармиасу не спалось. С одной стороны, поцелуй взбудоражил кровь. Ведь он так давно не целовал женщину по-настоящему. Тем более, любимую женщину. Почти не помню этих упоительных ощущений. Теперь же, когда он окунулся в это озеро на несколько минут, было мучительно выныривать. К тому же мужское естество просило продолжения. Ему нужна была Ева. Прямо сейчас. Продолжать до бесконечности. Упасть до самого дна этого озера. Как наваждение. Перед глазами стоял ее образ. Нежная, хрупкая, с трогательной, чуть косой улыбкой. Губы у нее были скорее тонкие, чем чувственно пухлые. Но этот маленький рот хотелось целовать и целовать. Ощущение сладкой близости ее тонкой фигуры так и держалось в теле, в душе, в сердце. Ему не хотелось отпустить ее ни на секунду, и собственное одиночество сейчас казалось противоестественным. Мармиас с улыбкой думал, что здесь, на курорте, щеки Евы порозовели. Она выглядела почти цветущей. Принц был странно горд, что в какой-то степени это произошло благодаря ему. Ведь он привез ее сюда, защитил и позаботился. Но бывает другая сторона медали. Почему Мармиас не мог заснуть? Его не оставляла одна мысль и одно неприятное странное чувство. Этакая заноза в груди, мешавшая вспомнить сладкий поцелуй Евы и предвкушать их грядущую совместную жизнь. Почему она захотела уйти домой, стоило ему ее поцеловать? Мармиас опасался оскорбить невесту. Но он не дурак. Он видит, что ей понравился поцелуй. Она не была обижена на его решительность. И не была возмущена. Почему же тогда Ева захотела уйти? Да что там уйти? Убежать? Она буквально умоляла его отвезти ее в особняк. И почти кричала. Словно сдерживала какой-то скрытый внутренний порыв. Ссылалась на усталость. И вежливый Мармиас сделал вид, что полностью ей поверил. Он даже себя убедил, что это так. Но обмануть себя до конца все же не смог. Пришла ночь, а вместе с ней мучительные противоречия. Наверняка для Евы это первый поцелуй. Может, она была так охвачена новыми чувствами, что ей срочно нужно было побыть одной, прийти в себя, разобраться в себе. Мармиасу было приятно думать так. Ведь это значило, что его поцелуй всерьез захватил и взволновал девушку, что он, Мармиас, кружит ей голову, как она ему. Хотелось бы поверить в это, но Мармиас чуял, что все не так просто. А может, ее внезапно накрыли какие-то женские проблемы? Ведь у женщин много проблем, связанных с их телом, о которых они не говорят мужчинам. Вдруг бедняжке Еве просто срочно понадобилась помощь камеристки? Или, например, ванна? Кто знает. Понятно, что сказать об этом Мармиасу напрямую она не могла. Мармиас вздохнул. Нет, не так. Заноза колола в сердце и подсказывала, что так просто этот ларчик не открывается. Спустя пару часов бессонных размышлений Мармиас решительно поднялся с кровати. Спустился в конюшню, сам запряг своего коня и отправился прокатиться. Может, станет легче? Может, на свежем воздухе его перестанет разрывать на части? Мармиас глубоко вздохнул и направился в сторону гор. Там, в предгорье, есть лес и пустынные дороги. Самое то для одиноких ночных размышлений. Горы высились в лунном свете, как таинственные исполины, полные загадок. В глубине души Мармиас всегда был несколько романтичен, поэтому этот вид настроил его на другой лад. Зачем он усложняет? Но понадобилось Еве уйти домой. В конечном счете у любой девушки могут быть свои маленькие женские тайны. Это вовсе не значит, что он ей не нужен и неприятен. Ведь ее взволновал поцелуй. Возможно, она желает его так же, как он ее. Страстно и в то же время чисто и нежно. Мысли и чувства приняли совсем иное направление. Теперь Мармиас почти не видел дороги. Ему мечталось о том, как вскоре он проведет официальную помолвку, на которой его милая Ева, конечно, будет краше всех. И вся страна будет радоваться тому, какая красивая и приятная у него невеста. Вся страна будет ликовать, что наследник престола наконец решил жениться и дать государству нового принца. И да, их ждет восхитительная первая брачная ночь. Он будет так трогательно нежен со своей невинной Евой. Ему уже сейчас виделось в лунных отблесках ее стройное трепетное тело. То, как он скинет лямки ее ночного одеяния, как коснется губами ее шеи. Возможно, это вызовет в ней отклик, и он услышит робкий стон. У них пойдут дети, и они будут каждый год отдыхать на этом курорте, где величие гор смешалось с красотой и неистовством моря. Два мальчика с такой же разницей в возрасте, как у Бармиаса с Грайнером. Ведь Бармиас любил младшего брата, искренне желал ему счастья и считал, что у него, Бармиаса, тоже должны родиться два сына. Старший будет защитником и наставником младшему, как Бармиас всегда старался быть Грайнером. Бармиас воочию видел личики сыновей. Должно быть, они родятся похожими на Еву. И ему так хотелось, ведь он мечтал видеть ее черты во всем, черты его Евы. И немного, совсем чуть-чуть, черты Емы, притаившиеся в лице новой возлюбленной. Бармиас и сам не заметил, как свернул на лесную дорогу, вполне обустроенную и широкую. Должно быть, из-за того, насколько приличной для предгорья она была, он и не заметил, что сменил курс. Бармиас усмехнулся самому себе и словно бы очнулся. Надо же, взрослый матерый мужчина, а замечтался как мальчишка. Как мальчишка, впервые сделавший предложение своей возлюбленной, впервые поцеловавший ее. В эту ночь действительно не было ни облачка в небе. Лунный свет заливал дорогу, и высокие деревья отбрасывали на нее темные, красивые тени. В другой раз Бармиас, возможно, нашел бы их зловещими, но сейчас ему все виделось романтичным, загадочным и прекрасным. Это была прекрасная ночь. Ему не хватало лишь Евы прямо сейчас, чтобы сидела на коне перед ним, а он оберегал бы ее хрупкое тело своими сильными руками. «Нужно предложить Еве ночную прогулку на лошади», — подумалось ему. «Она так любит верховую езду и красивые виды, что, возможно, согласится, несмотря на всю пикантность и наглость подобного предложения». И тут Бармиас услышал хруст веток на некотором отдалении. Сердце почему-то бухнуло от тревоги. Он не ждал опасности, был уверен, что может за себя постоять, но испытал инстинктивное волнение. Ведь вполне может появиться, например, медведь. Рука сама собой коснулась пистолета на поясе. Резко выправил вправо под тень деревьев и натянул поводья. Хруст усилился. И тут Бармиас замер изумленный, ошарашенный. На дорогу вышел огромный ящер. Дракон, такой, какими их рисовали старинные легенды, только без крыльев. В мгновение он казался просто темным силуэтом в лунном свете, а потом вдруг сверкнул, и Бармиас понял, что дракон серебряный, словно лунный луч спустился на землю и обратился к драконам. Это было завораживающее зрелище. Оно выбивало почву из-под ног, ошарашивало, переворачивало просто земной мир с ног на голову. Тем более, что крыльев Бармиасу дракона не увидел. А на шее дракона, кажется, притаилась крошечная человеческая фигурка. Темная. Невозможно разглядеть, кто это. Значит, слухи не врут. Было первое осознание Бармиаса, пришедшее прежде, чем он понял, что ему нужно скакать как можно дальше. Спасаться. Ведь никто не знает, как дракон может отреагировать на человека с лошадью. Не исключено, что это прекрасная пища для него. Слухи не врут. Бескрылый дракон, способный дать Бармиасу и всей его семье крылья, пришел в мир. И все знают, что если это не сказки, то... Драконом родилась принцесса Майремская. двоюродная племянница короля Маретты, которая умудрилась сбежать, когда король хотел использовать ее, чтобы самому стать драконом. Бармиасу было жаль девушку, ведь ее судьба предрешена, и прямо сейчас он не знал, что делать с истиной, открывшейся ему. Стать драконом, если будет возможность, право, данное Бармиасу от рождения, но... Сообщить отцу и устроить охоту на беглую принцессу? Тайна, конечно. И с той же целью, с которой хотел ее себе король Маретты. Или скрыть увиденное в глубине сердца, чтобы принцесса могла прожить столько, сколько даст ей судьба. Тем более, что у драконицы явно есть помощник. Кто-то, кто прячется на ее шее. Бармиас все так же не мог разглядеть, кто это. Кто-то, кто склонил лицо, явно скрывая его. Вдруг, если Бармиас не вмешается, у девочки будет возможность жить долго. Разве это не будет милосердием? Будет. Но все его предки мечтали стать драконами. Одна эта драконица может дать крылья многим живущим в надежде. Разве не ничтожна жертва ради возвращения прекрасного старого миропорядка? Впрочем, дракон склонил голову и принюхивался. Еще миг, и голова на длинной шее начала приближаться к Бармиасу. Он замер с громко бьющимся сердцем. Да, согласно легенде, у бескрылого дракона нет не только крыльев, но и магии, а также драконьего огня. Но Бармиас понимал, что этой твари они с конем на пару укусов. Зубов и когтистых лап хватит, чтобы за секунду расправиться с ними. Несколько мгновений огромная голова покачивалась в десятки метров от Бармиаса. Конь под ним замер и мелко трясся, не смея даже заржать или рвануть с места. А потом дракон громко фыркнул, развернулся боком и... Снова был лишь странный хруст. Ящер скрылся в лесу. Бармиас облегченно выдохнул. Пронесло. Дракон не сожрал его и его лошадь. Он еще долго не отваживался тронуться с места от изумления. А когда тронулся, знал, что он обязан сделать. Проследить за драконом, как бы опасно это ни было, и по возможности узнать, действительно ли это принцесса Майреймская, или в мире есть еще один бескрылый дракон. Ведь так может быть. А уже потом решить, что предпринять. Бармиасу еще никогда не приходилось быть следопытом. Но там, где прошел дракон, оставался хорошо видимый след. Поломанные ветви, помятые кусты. Не слишком быстро, чтобы дракон не почуял приближение человека. Бармиас поехал следом. Он искренне надеялся, что когда и если дракон обратится, он это увидит. Найдет место для наблюдения и сделает выводы. Бармиас сосредоточился и даже перестал мечтать о Еве. Сначала Еву страшно бесило, что наглый принц осмелился забраться ей на шею. Она ведь тоже принцесса, в конце концов. В любой ипостаси, что бы там ни думали об этом люди, считающие бескрылого дракона лишь донором для живущих в надежде. Такое живое хранилище необыкновенной возможности стать драконом. Но сбросить его она не могла. Ведь он может разбиться насмерть. К тому же, на самом деле присутствие Грайнера было ей приятно. А человеческий вес не причинял огромной драконице никакого дискомфорта. А потом, когда она решила его проучить и бросилась по лесным дебрям крупными прыжками, ей стало даже весело. Грайнер, конечно, не испугался и отвешивал насмешливые фразы в своем духе. А порой восторженно кричал, как мальчишка. Ева не могла ответить ему, но чуткий драконий слух улавливал любой звук, что он издавал. И Еве снова становилось жаль, что у нее нет крыльев. Ведь тогда они могли бы взлететь. Она и вот этот вредный мальчишка, оседлавший ее. И восторг наполнил бы их сердца без остатка. Восторг, который она разделила бы с тем, кто чувствует это так же, как она. Ведь и в Грайнере она ощущала страсть к полету. И это лишь усиливало благодарность, что он отказался убивать ее. Ведь ее смерть дала бы крылья ему самому. подарила бы ему вечную возможность этого восторга. Чуть позже, когда драконий ипостась выпустил первый пар, она ощутила живой плотский запах, запах пищи. «Что же, — подумала Ева, — вредный принц, ты говорил, что я прекраснее всех для тебя в любой ипостаси. Посмотрим, как ты примешь это. Сможешь ли принять? Если нет, то грош цена твоим словам. Ведь любой понимает, что дракон — не мирное травоядное животное». В два прыжка Ева настигла бросившегося на утёк оленя. Большого, пахнущего дурманящей живой кровью. Вонзила в него когти. Быстро, чтобы животное не мучилось. И съела, ощущая подзабытую радость хищника. «Ты ж моя голодная хищница!» Услышала она Грайнера. «Проголодалась, девочка. Жаль, что я не могу разделить с тобой эту трапезу». Отвращения или страха в этом голосе не было, только новая порция восхищения.